Простите меня великодушно, может быть, на судне есть раненые, поцарапанные. Обязательно Я тут бы там полно. перебинтовала, зеленкой помазала. Также есть Помогла по мере подорожничек. сил, да, Также есть подорожник 20 приложила. мужиков, которые уже довольно давно в армии и во флоте и не видели Нет, нет, женщин. нет, сначала раненые и Кстати, поцарапанные. сначала раненый, хорошо. Да, все остальные потом. Да, он Анекдот тебе потом. говорит, где у них Жена там... общается. И вообще замужем. У меня Где... даже собачка есть. Ну, он тебе я бы сейчас показывает, по где у них, в второму общем, да. офицеру Ты замужем с уходишь, собачкой. уходишь, да, Марина, там, лечить всех? Да-да-да. Давай, хорошо, ушла. Ву, я обращаюсь Да-да, ко второму разделяюсь личный офицеру за состав. заданием каким-нибудь, не знаю, ну, Он тебя спрашиваю, что. спрашивает, а что ты умеешь, представься хоть. Карл Трольберг. Умею все или почти все в Могу разумных копать, могу не пределах. копать. А точнее, хотелось бы узнать, какие-нибудь специфические знания есть? Чтобы я мог, чтобы мы могли бы использовать здесь и сейчас, прямо вот необходимость, необходимые. Немного разбираюсь в технике. Я думаю, я мог бы помочь вашему главному технику с проблемами, Хорошо, которые сейчас отправляйся к есть. нему, он тебе выдаст задание. Спасибо. Так, где здесь Я столовая? отправляюсь к Теодору. Хорошо. Потираю руки и пытаюсь Такой на глаз вопрос, который определить должен быть направление. адресован непосредственно капитану этого судна, естественно. Нет? По поводу столовой? Да. Но я достаточно громко это говорю. Зачем? По какому вопросу вам столовая нужна? Так обед? Старший, Как обед? второй помощник говорит, Сюда, что Кирсе! пайки будут выданы, наверное, через пару часов. Ну, Никакой собственно. столовой, естественно, речи не Можете быть идет, поскольку спокойны. наш корабль Покормят. не прогулочное судно, а боевой, имеющий свою определенную цель корабль. Так, как второго офицера зовут? Вообще не важно. Он здесь Ну, ненадолго. собственно, Джонатан Эдвусон. Приквартирован к Эдельвейсу. Какие мои дальнейшие, ваши, точнее, указания на мой счет? Ну, пойдите, помогите кому-нибудь, я не знаю. Отлично. А вы кто Отправляюсь. вообще? Чего умеете? Был штатным стрелком. Ну, отлично, да, идите за фронтовое орудие впереди. Ну и стойте За за ним, курсовый смотрите, пулемет. да. Я к этому Отлично. времени уже Не, Теодора там нашел. крупнокалиберная автоматическая пушка. Такая пук-пук-пук-пук-пук-пук, знаешь, такая, с разрывными стреляющая. Вообще замечательно. Вот ты туда и направляешься. У вас стоит Я люблю попадать. 12, нет, меньше у вас, 10 часов до часа X. И вы дальше можете либо отыгрывать, либо, если никто не хочет ничего отыграть, то скипать. Если вы не Я имеете хочу ничего. отыграть. Да, хорошо. Так вот, Я хочу скипаем. Значит, вызвать главного инженера к себе. скипаем, значит, время 10 Да часов. рано еще, Да шучу, подожди. ладно. Хорошо, Главного ладно, инженера. сначала Бадди внизу встречается С Теодором. с А, Теодором, да, кстати, сейчас кубики Саня, ты возьму. представлялся нам? Да, он представлялся. Ты представлялся ведь, Представлялся, да? спасибо. Ну, Спасибо. его Спасибо, да. представили бы в Ну, любом не, случае. естественно, Представили. представлялся. Так вот, ты отправляешься к нему, он там где-то в масле, там чинит взорвавшийся котел. Наверное, как минимум пытается устранить неполадки, связанные с этим, чтобы он как минимум не мешал остальным. Да что ты делаешь, мистёк? Ну, это ты на кого-то, да, орёшь? Да, на кого-то, конечно. Хорошо, Кто я... поднимает давление в котле, когда я заворачиваю гайки? Ну, там, видимо, шума очень много, поэтому я кричу «Теодор!» Родматый шайзы, кому я нужен? Мне ты нужен. Мы можем с тобой переговорить ненадолго? Ставлю, беру свой ключ на стол. Я пытаюсь найти какой-нибудь более-менее тихий и не очень-то, ну, людный уголок, чтобы его отвезти туда. Ну, вы там находите метров 20 от этого Ну где-то, всего. чтобы Нет, сюда. переговорить, Да, да. Скоро масло понадобится. Угу. Несмотря на то, для личных бесед. Лубрикант. Несмотря на то, что место тихое, я все равно кричу, потому что у меня уши, видимо, заложены. Что ты хотел? Да не ори ты. Итак, голова болит. Я так думаю, то, что у меня до сих пор еще пока что Хорошо, не голова буду. болит. Спасибо, ты все равно орешь. Неважно. Слушай, я так понял, по акценту ты тоналиец. Ну да, выпивки у меня нет. Да дело-то не в этом. А, Шнапса нет. стереотипы это шнапс нет. У тебя есть какие-нибудь, может быть, родственники в Тонале еще остались или какие-то корни? Тоже, наверное, во втором поколении, да, поэтому у тебя там только дальние какие-то. Да нет, только дальние. А что? Бля, я не шпион, я курсе... давно здесь живу. Да, да. Ты в курсе, какова цель нашей миссии? Бомбить. Бомбить что? Все, что увидим, бомбить. Это не мое дело. Безумец, черт. Что можно взорвать, то нужно взорвать. Дружище, я не вникаю в ваши дела. Они что-то летят бомбить, и моя штука, вон она стоит сейчас. Вон, слышишь, ухо это... Вот, мне нужно ее закрутить, чтобы она не... Она чтобы... Вот так было, понял? Я всю жизнь в машине. Мне говорят, идти, я иду. И главное для тебя работа. Но смотри, а если, предположим, если, например, мы летим бомбить мирный город, самый большой мирный город Тонале, и погибнут несколько тысяч людей, сотни тысяч людей, тебе все еще плевать, да? Ну, ты знаешь, шай-драу, как говорится. Мирные люди. Женщины. Они мирные. Ты слышал про политику, которую они ведут? Я слышал про политику. Я тебе говорю конкретно про мирных людей, а не про политиков, которые ответственны за их действия. За действия. Саша, ты, короче, знаешь, что на текущий уровень технического прогресса приходят такие бомбы, которые, в принципе, ну, там, знаешь, отбомбились там зажигательными бомбами или разрывными бомбами. Но сейчас нет такой бомбы, которая может уничтожить 100 тысяч человек. А. Или несколько сотен тысяч человек. Это вообще нонсенс. Хотя в твоем корабле внутри есть один отсек бомбовый, куда тебя, как ни странно, не пускали с самого начала. Ну и пофигу. Сказали, что там бомбы загружены, и все, и опечатаны, и никому не входить до того момента, пока там не нажмут рычаг, типа, bomb the way. Нет, я инженер этого корабля, я должен знать, что там... Опа. Я должен знать, что там находится. Собери семью Саши по кусочкам из разных видео. Да, из видео. Меня туда не пускали, но, в принципе, а что там может быть такого? Кого мы можем уничтожить-то? Они все в убежище сядут, и ничего не произойдет. Химическое оружие. Химическое? Химическое. Ну, тут не просто смерть, а, знаешь ли, достаточно болезненная и мучительная смерть. Ну что, противогаз нацепил, и все нормально. Хобот торчит. Ну, пить неудобно, конечно. Ну ладно. Нужно было прикинь, как в туалет ходить. Ладно, хорошо, я понял. Возвращайся к работе. Слушай, это... Я разворачиваюсь и потом взгляд, так махая головой. Стой. Бесполезный. Да ну стой же ты, ну. Что? Вопрос такой есть. Ребята вкалывают, как я не знаю кто. Нас тут 25 осталось. Ну, понял, да? Как бы там нет ничего наверху такого, знаешь. Наверху такого чего-нибудь что? Ну, чего-нибудь такого. Знать, что ли, хочешь? Да нет, вечером просто тепла хочется, знаешь. Тепло. Протирочного, да. Тепла. Масло заканчивается. Ладно. Так, допустим, смотри, я... Я могу достать тебе. Возможно. Возможно, я попытаюсь достать. Но если я тебе достану, ты будешь должен мне услугу. Услугу за услугу. Мы на войне, брат, ты что? Я понимаю. Пять услуг. Вот именно. Ну ладно, посмотрим. Что смогу, тем помогу. Давай, договорились. Так, отличненько, ладно. Теодор предлагает 5 услуг. Я ухожу. Окей, ушел. Ухожу, так, кто хочешь там что-то играть? Куда ты это несешь? Я хотел вызвать к себе Теодора. Для приватной беседы. Теодор — это механик, да? Да. Но когда ты отходишь, Теодор, ты видишь, Рейнхард, что... Да, и так далее. Один из солдат идет к Теодору. Видишь, у тебя хотел бы видеть капитан. Ты пиздишь, я работаю, не видишь? Срочно. Да господи! Это приказ. На, держи, я пойду схожу. Пошел наверх. Ну, выходит, там такой открытый капитанский мостик есть, а есть закрытая капитанская рубка. Потирая руки. Ты сейчас делим. Я в закрытой капитанской рубке. Хорошо, значит, где-то там впереди. Так, те стучатся. У тебя там еще двое старших офицеров внутри находятся. Один матрос, который рулит непосредственно большим колесом. Дверь открывается, заходит Теодор Рейнхард. Ну, я предлагаю ему присесть. Потираю руки. Я не могу, ваш солдат там сейчас ключ разводной держит, сейчас все рванет к чертям, если он его хорошо, не удержит. Хорошо, давайте сразу к делу в таком случае. Давай. Ближе к делу. Я хотел бы узнать насчет... Ну, я не мог не заметить ваш акцент. Самогонный аппарат не мой. Нет. Сейчас речь не о самогонном аппарате, но спасибо за донос. Я бы хотел узнать, я не мог не заметить ваш акцент. Я бы хотел, соответственно, спросить у вас, стоит ли нам волноваться по этому поводу? Че волноваться-то? Насколько вы верны нашему государству и его идеалам? Королю. Боже мой. У меня... Королю, окей. Еще лучше. Королю. У меня вот в этом государстве живет моя жена из Ливандии, отель. И у меня три дочери здесь живут все. Как я могу быть нелояльным к этому государству? Вытираю руки все. Потом смотрю, что... Пытаюсь вытереть руки обо что-нибудь там. Очень грязная тряпка. Об занавеску. Занавесок там как-то нет. А у нас есть какие-нибудь, кстати, у нас есть какие-нибудь там досье, допустим, на членов команды, нет? Нет. Который я мог бы изучить, нет. Окей. А как выглядит Леминг? Ну, Эдвард Колман. Ну, ты можешь обратиться к старшему офицеру и спросить, что он. Ну, хорошо, но это я потом сделал. Ну, окей, я тогда его, значит, отпускаю, говорю о том, что, ну, вы понимаете, что сейчас у нас как бы сложная ситуация, мы находимся в состоянии войны фактически с вашей бывшей родиной, может быть, там, не в первом поколении, но тем не менее, поэтому, ну, как бы, ну, вы должны понять ситуацию, вот. Да. Я отпускаю его. Все. Мне очень грустно. Дальше обращаюсь к старшему офицеру по поводу того, что, ну, стоит ли мне о чем-то беспокоиться, насколько он лоялен. Он тебе расскажет, что это работяга, очень толковый инженер, хоть и выпивоха, в политике вообще там не сечет. Ему, в принципе, по барабану там какая страна, потому что он уже там во втором поколении на Альвионе живет. Так что в целом безобидный, в связях порочащих его не был замечен. Родственников за границей не имеет. Ну, родственники имеют, но какой-то там седьмая вода на киселе в Тоналии. Ну, окей, понятно. То есть он, условно, пока считаем его безопасным. Я так для себя делаю вывод. Да. Латентный шпион. Но в случае крайней необходимости расстрелять-то всегда можно. Это не проблема. Тут-то чинить все будет. Так, окей. Ну, в крайнем случае сбросим его вместе с бомбой на историческую родину, тебе предлагает старший офицер. А, я, знаете что еще? Я, значит, говорю старшему офицеру о том, что нужно приглядеть за нашим вот этим вот буйным матросом каким-нибудь образом, на всякий случай. Хорошо, говорит, там приставим к нему матроса. Карл там не икается? И причем, ну и должно икается. Этот матрос должен быть надежным, и он как-то должен отчитываться, чтобы не получилось так, что у нас есть там мертвые зоны, в которые там можно что-то успеть сделать. Есть, нас... будет отчитываться каждые полчаса. Все, отлично, так и поступим. Хорошо. Один, он передает приказ кому-то, и после этого, Бадди, ты замечаешь, что за твоим персонажем постоянно следует какой-то такой чувак, высокий, с лошадиным лицом, в шинели. С винтовкой. Без масла. Ну, я с винтовкой понял. За плечом. Ну, он такой, где-то там метрах 20 постоянно где-то ходит. Но ты своим воровским-то взглядом сразу Баня, понимаешь, это какой-то шпик. Тебе там кто-то заглядывает, Банни. А, сейчас, секунду. У всех какая-то жизнь там такая происходит на бэкграунде, это хорошо. Только у Леминга все мертво. Говорят, поговаривают, что бедный скоро... Бедный Леминг. Пошел он. Что скоро? Что там все подговаривают? Так, подожди. Еще говорят, что кур дает. Ко мне закрепили, значит, чувака, да, я его замечаю. Угу. Я пока был в машинном отсеке, я заметил там какие-нибудь отделы, где есть, не знаю, типа дверей каких-нибудь, знаешь, с засовами и так далее. Ну, естественно, там полно таких всяких дверей. Ну, какие-то, типа, знаешь, там, коморы. Ну, тем более, бомбалюк ты тем более определишь. Бомба даже не люк, а это отсек целый бомбовый. И он запечатан и заварен. Не, он-то пусть будет запечатан и заварен. А. Угу. А у него только один, да, вход, получается? А как бомбы тогда скидывать? Бомба скидывается следующим образом. Сверху капитан жмет на какой-то рычажок, который там сначала нужно ключ ставить. Потом жмет старший офицер еще на какой-то рычажок одновременно, и внизу матрос жмет еще на один рычаг. Ну ладно, хорошо. Подожди, я хочу найти какой-то именно отсек, такой не очень-то проходной, там, не знаю, какой-нибудь типа... Ну, коморка там, склад, короче, там а коморка, десятка, да, понятно. Пытаюсь идти, ну, иду туда, в коморку. Он за мной? Он за тобой идет, да. Я вглубь коморки зарываюсь, он жду, не... пока он зайдет. В коморку он не заходит. Сучий потрох. Начинаю... Угу. В коморку он не заходит. А, не знаю, стучу там где-нибудь по каким-то трубам, я не знаю, чтобы вызвать какой-то шум для того, чтобы... Ну хорошо, да пока стучишь, там что-то Саша хотел заявить. Давай, Саша. Угу. Во-первых, а мог бы я услышать этот шум и воспринять как поломку очередную? Естественно, если кто-то стучит по твоим трубам там где-то бесцельно. Я как паук. Да-да-да. Так-так, вот туда 25-е, 25-е. Стучат из такой-то коморки номер 8. Что за херня? Опять не подвинтил, да? Вот туда, расталкивая, короче, там матроса, вваливается в коморку. Саша, который находит там... Меня. Да, тебя, стучащего... По трубе. Я ему подзываю его аккуратно так рукой, ну, смотрю, чтобы этот персонаж, которого ко мне представили, этого не видел. Да подожди, ты тут стучит что-то! Идиот. Я ему говорю, на ухо так ему говорю, да я это стучал, придурок. Успокойся. Зачем у нас это так работает? Тихо. Видишь лошадь, которая стоит там у входа? Я выглядываю, там лошадь стоит? Нет, лошади нет. У матроса спрашивают, там лошадь стоит? Ладно. Нет, сэр, никаких лошадей не замечено здесь. Да и не должно быть. Иди сюда. Не положено лошадям на корабле. Да, не положено. Вообще ни хрена не понимаешь. Мы же не кавалерия. Здоровенный, высоченный. Да, здоровенный, высоченный дебил, который тут за нами сидит. Тихо, стой. Ты можешь позвать его сюда? Чтобы попроси его помощи. Скажи, что тебе что-то тут. Помнишь, я тебе говорил вообще по поводу услуги? Так. Это ваши дела. Это вы тут будете разбираться сами. Бухать сегодня вечером хочешь? Ну, блин, не такой же ценой-то. Бухать хочешь? У меня жена, дети, ты понимаешь? Я так и не поддержу. Особенно на этом корабле. Я не хочу ничего знать между вами, что там у вас творится. Начинаю выходить. Да идиот, дело не в этом, придурок, о чем ты думаешь? Я говорю, стой ты, подожди, иди сюда. Останавливаюсь. Мы должны отвисаться от этого хвоста. Мы должны... Так подожди, он что-то пристает, что ли? Да, вроде того. Да, он пристает ко мне. Слушай, мы должны с этим что-то сделать. Тихо. Нет, капитан об этом не должен знать. Ты знаешь, ну, деморализация, все такое. Капитан начнет думать о том, что у нас здесь какая-то гомосятина развелась. Этого не нужно. Давай просто запрем его здесь. Сейчас в этот момент... В этот момент... Я ему тихо говорю. Сейчас, подожди. Сейчас в этот момент происходит следующее. Там какой-то трубки стучат где-то там. Происходит какой-то дозвон, там пип-пип-пип, горит лампочка. Подходит старший офицер, берет трубку, там кричит мне, знаешь, он такая... Ну, трубка переговоров, как на корабле, значит, была без... Беспроводная связь, назовем ее так. Да, кричит. Да, кричит. Вот что-то там докладывает. Хорошо, понял. Подходит Клеминг и говорит: ваш этот матрос подозрительный со старшим инженером сейчас в какой-то коморке там о чем-то договаривается. Что передать конвоиру? Доставить сюда кого-нибудь или пристрелить, может, сразу на месте обоих? Доставить обоих. Есть. Он что-то кричит-то в трубку. И вот теперь, пока вы там спорите, к вам открывается дверь, и туда заглядывает с винтовкой наголо этот самый высокий товарищ с лошадиным лицом. Звучало это как-то очень не очень. И говорит: господа, прошу, на мостик вас просят, иначе я сейчас вас здесь пристрелю. Спасибо большое. А че ничего кто будет? На счет три я буду стрелять. Мне как-то... Поднимаю руки и иду. Раз, он говорит. Руки, иду. Я говорю, пошли со мной. Хорошо, ладно. Два. Я стараюсь как можно... Вот ты швух ты. Я пытаюсь, когда мы отходим от него, как можно подальше отойти от конвоира и Теодору на ухо шепнуть, что когда я буду говорить, просто соглашайся со всем. Какой говорить соглашаться? Нет. Тихо, я сказал. Молчать кричит сзади этот товарищ, и вы слышите, как он взвоет. Винтов. Да мы всего лишь говорили по поводу механики. Что ты... Шайскер! Все, вас приводит, короче, в таком состоянии. В капитанскую рубку открывается дверь. И этот товарищ высокий с лошадиным лицом вас заводит в рубку. Вы звали меня, лейтенант? Этот швухтель не дает нам мне работать! Какой швухтель? Для кого показываешь? На лошадиного. А. Он пристает к нему с какими-то отношениями! А я в это еще все ввязываюсь? Да я сплёвываю прям туда. Я поворачиваюсь к швухтелю и говорю, не твоя. Я не намерен разбираться в их отношениях. Отпустите его, я в костёр горит. Нет, я командую, я командую вывести, значит, нашего матроса сначала. Сначала будем разговаривать с инженером. Слишком умный, да? Черт. Матроса ладно. Выводит. Держит его там под прицелом. Ну, я, значит, обращаюсь к нашему Теодору. Теодор, что-то мы с вами часто видимся, как бы это ни стало проблемой. Расскажите, о чем вы беседовали с Карлом?